Я могу понять, как недовольны. Да. Здравствуйте. Здрасте. Ольга Игоревна. Кто спрашивает? Региональная служба взыскания общества с ограниченной ответственностью. Вы в курсе, что я 3 минуты слушала вашу музыку, пока вы удосужились взять трубку? Нет, я не в курсе. Я разговаривала с другим человеком, он доедет. А почему тогда ваш информатор набирает абоненту, когда вы не закончили еще разговор с другим человеком? Ольга Юрьевна, я, к сожалению, не смогу вас в этом поводу проинформировать. Ну ладно, тогда я послушала музычку, и вы послушайте. Наверно, журавли влетают на Бали, а я все на мели, не прет вот. И кто им запретит? Да. Алло. Да. Здравствуйте, ОТП банк, досудебный отдел. Добрый Юлия Юрьевна, меня зовут Венера Лимаровна. Это вы? Да. Кем вы есть, да? По договору звонок поступает, оформляли займ вот эту финанс в 2019 году. Рассрочка на данный момент у вас составляет 87 дней. Сумму сейчас озвучу, ожидайте. По следующим платежам выставлена сумма. Все в целом получается 9 878 рублей 33 копейки. Если собираетесь вопрос решить добровольно, нужно делать срочно. Не собираюсь. В судебном отделе на закрытие. То есть вы добровольно платить не намерены. Да. Этому договору. Угу. Но вы осознаете последствия, правильно? Да, понимаете, да, да. По суду вам придется работать, во-первых. Вы сначала сходите в суд и выиграйте его сначала. А потом поговорим. Большое количество дел выигрывает именно банк в вашей ситуации. Ну, конечно, потому что люди не защищают в большинстве случаев, а я буду защищаться. У меня очень хорошие юристы. Так а защищаться-то вы чего будете? У вас рассрочка была оформлена. Да, и что теперь? И что теперь? Все, идите в суд. В суд. В суд. Так а защищаться, скажите мне, интересно. В суд отправляйте. Свою линию защиты вам объяснять я не намерена. Ну, потому что ее у вас нету, я так полагаю. Так, хорошо. Детский прием. Не работает на мне такая дешевая провокация. Венера Лимаровна, ситуация очевидна. Оформили рассрочку, штрафов нет, тем не менее ничего не платите. Юрист максимум, что может, извините, вам отсудить, это сумма штрафных санкций по 333 статье. Откройте сами судебное решение. Вы на самом деле думаете, что все юристы такие идиоты, которые могут только по 333 отменить? Я и сама могу, для этого юрист не нужен. Так а вы-то что отменять будете? Да не ваше дело, я не собираюсь вам рассказывать свою линию защиты. Понятно. Хорошо, можете скрывать дальше. Важный момент. Разрешила, директриса. Как мне повезло. Ну, спасибо, добрый человек. Разрешила она мне. Вот это новости. Вы знаете, ваши советы, вы сами себе посоветуете. Давайте я вам информацию сейчас озвучу. Мне не нужна ваша информация, она мне не интересна. А зачем вы тогда трубочку берете? Так откуда ж я знала, кто мне звонил? Так вы же узнали уже. И откуда я знала? Ну, так а что? А вы а жаждаете, уже узнали, но вы жаждаете, чтобы держит. Я трубочку бросила? Нет, такого не будет. Венера вы первая, Маровна, вы ну первая хорошо, повесите слушайте. Трубку. Нет, не буду слушать. Буду разговаривать с вами в параллель, чтобы ни одно ваше никчемное и ненужное для меня слово до меня не хорошо, дошло. Не факт, а вам, как оказывается, все равно слушают вас или нет, потому что вы человек подневольный. И если вы не прочитаете свой скрипт, то ваш начальник отругает вас, наверное, и накажет, да? И именно поэтому вы сейчас бесполезно эту информацию читаете, а я ее не слышу. Какая же глупая у вас работа, вы себе хоть сами представляете, насколько она неадекватная? Вы сейчас, как идиотка, читаете сами себе какую-то фигню, которую никто не слышит, для того, чтобы галочку поставить, что вы исполнили пожелание вашего рабовладельца. Какая это глупость, это просто идиотизм. Возможен вариант. Либо ладно, я тогда телефончик рядышком положу. Выслуживайтесь, Тинка, выслуживайтесь. На данный момент вам ситуация объяснена. Я фиксирую вам отказ от оплаты, правильно? Платить добровольно не намерены, так? Алло, Венера Лимаровна. Алло, куда вы пропали? Алло. Алло. Алло. Хером пол бы не дало? Вам фиксировать отказ от оплаты, правильно? Алло, Венера Лимаровна. Хером пол бы не дало, говорю. У вас все в порядке? Ну, конечно. Вы выговорились уже. Соответственно, все, возрасту. Проперделись. Хорошо. Ротиком. Вам 65 молодец, лет, точно? Молодец, вшивая псинка, выговкалась. Венера Лимаровна, молодец. Я понимаю, что да у вас, видимо, спокойно. В жизни большие проблемы. Это же ты тарахтишь, как счетчик Гейгера, а я спокойна решите. Абсолютно. Так, абсолютно. Ожидайте дальнейших действий, давайте успокаивайтесь. Ага. Ожидайте врачей, я вам вызвала, идиотка. Здравствуйте. Слушай. Звонки вам поступают в автоматическом режиме. Людмила Аркадьевна, это вы? Представьтесь. Представлюсь, конечно. Специалист компании МБА «Финансы» Васечкина Ирина Александровна. Разговоры у нас все записываются согласно 230-му данному закону. Ага. Людмила Аркадьевна. Мы. Звоним по поводу вашего долга перед микрофинансовой компанией «Займ онлайн». Наша организация работает на основании агентского договора. С 15 января этого года ваше дело находится у нас. Оформляли вы данный займ через платежную систему ПСС 11 января 2019 года. Общая сумма долга у вас за 351 день составляет 41 515 рублей. На данный момент у вас есть возможность оплатить только основной долг 19 тысяч рублей. Все просроченные проценты вам готовы списать. Оплата должна быть внесена в течение суток. Денежные средства поступят на ваш расчетный счет? Не обсуждаю с посторонними лицами свои финансовые вопросы. Так вы не обсуждаете непосредственно со своим взаимодавцем в 351 день? Угу. Вы как планируете решать вопрос? Я же только что сказала, что с вами обсуждать не намерена. Не слышали, да? Не расслышали? Никто вам звонить не будет. Да вы можете звонить хоть в колокол, проблема? Это же не обязывает меня с вами что-то обсуждать. У вас есть обязательства в договоре займа. Какие обязательства? Обсуждать с посторонними ваши людьми свои финансовые вопросы? Финансовые, Людмила Аркадьевна, которые вы не исполняете. Да при чем тут это? Я же говорю, что не с вами поэтому я это обсуждать-то буду. Поэтому звонки поступают из нашей организации. Ну а зачем тогда трубку берете, когда мы звоним? А я откуда не знаю, вы звоните или не вы звоните? Я что, должна все ваши номера знать, что ли? Кабинет. Что за тупой все вопрос только что был? А? Тем более на сегодняшний день... Или Людмила вам пофигу, что вам говорят? Вы в режиме бла-бла-ФМ работаете, да? Мне, в принципе, все равно, что вы говорите. А, ну вешайте трубку тогда, или я вам высказаться надо долга. Обязательно? Я звоню по поводу вам надо обязательно высказаться? Первый а день, то, когда ваш рот ничем не занят, надо срочно проболтаться, мне, проветрить. Мне все равно на ваше да? мнение. Ну вы проветривайте. Можете, значит, освежитель, если вы вот не возьмите туалетный, в добровольном порядке, стряхните, хорошенько засуньте в рот и весь баллон туда, потому что я же понимаю, вонь там, наверное, стоит еще так. Потому что на сегодняшний день уклонение от погашения... Чего говорит? Слушают, не слушают, ей все равно, лишь бы прогавкаться, чтобы хозяин-то не ругал потом, что не выговкало все, да? До свидания, Людмила. Пока, псина, пока. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Я представлюсь, меня зовут Валентина Олеговна, фамилия моя Еремеева. Звоню из отдела взыскания банк Тинькофф по поводу вашей задолженности, Татьяна Викторовна. На данный момент банк выставил требование не предвидеть никаких задолженностей в размере минимального платежа, это 29 500 рублей. Оплата поступит сегодня-завтра? А куда выставил? Ну, выставляем какие-то задолженности. Куда он его выставляет? Татьяна Викторовна, вам. Сейчас ваши документы лежат у нас. Я спрашиваю, кому? Я спрашиваю, куда выставляет он это требование? Как, куда такой вопрос, Татьяна Викторовна? Что за вопрос вы задаете? Нормальный вопрос, что вас не устраивает. Татьяна Викторовна, на данный момент у вас по кредитной карте минимальная платеж, которую необходимо внести. У вас нервы? Я не повышаю на вас, Татьяна Викторовна. Спокойно разговаривайте. Вот спокойнее, я на полтона ниже. Вы меня будете, подождите, вы меня будете учить ко мне с вами разговаривать? Естественно. Давайте вернемся к теме разговора. Я задаю, каким людям со мной разговаривать. Я не позволю в отношении себя проявлять какую-то грубость и волокиту. Это понятно? Татьяна Викторовна. Понятно? Татьяна Викторовна. Вы меня слышите, Татьяна Викторовна? Я кредитным спрашиваю, договором. Это строго? Понятно или непонятно? Татьяна Викторовна, вы готовы сейчас конструктивно вести со мной после диалог? После того, как вы ответите, понятно вам или непонятно? Я не буду вам отвечать на данный вопрос. Так вы не хотите отвечать на простой вопрос, а я должна идти у вас на поводу. Фигушки. На каком поводу? Кредитным договором были строго обозначены сроки. На том, на котором вы пытаетесь меня посадить. Ничего у вас не выйдет, если вы не настроены на конструктивный диалог. В таком случае у нас с вами диалога если не получится никакого. Если вы не готовы вести конструктивный диалог, то мы не знаете, что такое конструктивный диалог. Время Татьяна бросать Викторовна. Трубку, да? Ну хорошо, если Татьяна у вас Викторовна. Время если бросить бросите, трубку, тогда, позвоним, тогда я брошу. Нет, это вы бросите сейчас трубку. Я говорю, вам время наступило бросать трубку, чтобы, а не мне. Татьяна я трубочку Викторовна. Не бросаю. Татьяна... В отличие от ваших сотрудников, которые способны только повторять истерично мое имя, отчество, не способны ответить на элементарные вопросы, да, я не бросаю трубочки, я дослушиваю... Не бросайте, дослушиваю, не бросайте. Дослушиваю идиотизм ваших сотрудников до конца, превозмогая боль и кровотечение из ушей. Ага, да-да. У вас более кровотечение? Конечно, а каждый ваш сотрудник как позвонит, как начнет отжигать тут, аж кровь из ушей идет. Красноязычные все, глупые через одного. Вы не знаете, что такое конструктор? Кого вы вас? Вас и ваших воображаемых друзей? Не вас там несколько? Сколько вас там? Сколько вас там прижалось к одной несчастной гарнитурке? Сколько вас прижалось? Вы и ваши блоки, это вы, или кого вы имеете в виду, когда говорим «не перебивайте нас»? Вы меня слышите? Бунисон не разговаривает. Бунисон поет. Вы не в состоянии меня в данный момент мотивировать на оплату. В этом ваша основная проблема. Вы неправильно начали диалог. Когда я попросила вас ответить на мой вопрос, вы в пренебрежительном тоне сказали, что я не буду отвечать на ваш вопрос. Чего вы после этого от меня ожидаете? А, спрашивается.